повелевает нам быть Священное Писание. Восстань от греховного сна, воскресни от предпястья твой дух дел твоих и приступи с верой ко Господу. И Он оживотворит твою душу и осветит ее светом истины.